Глава 36. Мы вернулись в академию на следующий же день. Рейвен побоялся продолжать испытания для нас под боком людоеда, к которому он не питал приятных чувств. И вообще он не очень-то доверял маге. А мне мага нравился, причем куда больше некоторых студентов. Всю дорогу я ехала на его плече и рассказывала ему разные истории. Мага оказался благодарным слушателем, смеялся над моими шутками и наивно удивлялся моим выдумкам. Остальные студенты, плетущиеся пешком за нами, откровенно завидовали мне. «Ну а что, это мой людоед, я его приручила, и теперь пользуюсь своим положением». Ректор мою идею не оценил. Кричал так, что в его кабинете дрожали стекла. Мага, усевшийся у стены и смиренно дожидавшийся своей участи, нервировал его. «Лея, ты хоть иногда думаешь, что творишь? Ты притащила к нам великана, который парой ударов может разнести всю академию». «Он добрый и почти безобидный». «Он людоед». «У всех свои недостатки», — я пожала плечами. «Ваши зомби тоже не воздухом питались». «От зомби нас защищала стена, а этот громила ее разрушит, неудачно сморкнувшись». «От него вас защитит дружба. Станьте ему другом, он очень одинок». «Лея, это не маленький котенок, которого можно подобрать с улицы, и жрет он точно гораздо больше котенка». «Можно наладить поставки мяса из деревень», — я захлопала ресницами. «Ну, пожалуйста, давайте его оставим, он же такой милый». «Оплатить кто будет?» Дэриан пощелкал в воздухе пальцами. «Может, твой дядюшка?» Я сникла. Перспектива содержать людоеда дядю точно не обрадует. «Я заплачу», — сказал Рейвен, все это время с улыбкой наблюдавший за нашей пикировкой с ректором. «А, ну тогда ладно», — махнул рукой Дэриан. «Пусть остается». Мага обрадовался, как ребенок, и сразу выкатил список, что ему нужно для организации кухни. Но Дэриан остудил его пыл, сообщив, что работник должен прийти со своим инвентарем. Почесав голову, мага решил вернуться в свою пещеру за котелками, топориками и ножами. А я искренне порадовалась, что все так удачно сложилось. Теперь осталось сдать экзамены и со спокойной душой уйти на каникулы. По выживанию тем, кто участвовал в загоне кабана, Рейвен поставил высший балл. Остальным нарисовал, что попало. Магистр Шан пообещала освободить меня от экзамена по травологии и поставить «отлично» в обмен на помощь в его подготовке. Но я уже стала подозревать, что в чем-то прогадала. Экзамен сдать куда проще, чем на протяжении месяца по полдня торчать в лаборатории, готовя зелье. Нужно признать, Шармен Шан оказалась весьма изобретательна. Для каждого студента готовилась своя композиция из трав, и экзаменуемый должен был определить, из каких ингредиентов состоит варево и какими свойствами обладает. Из-за своей занятости магистр Шан свалила все на меня, только изредка забегала и проверяла, не напортачила ли я. У меня были карточки с рецептурами отваров, котелок, который после каждого использования нужно было тщательно вымывать и споласкивать специальным раствором, начисто удаляющим запахи. И, естественно, у меня был стол, заставленный подписанными чашками с травами. Я приходила в лабораторию после обеда, а к вечеру я чувствовала себя выжатой, как лимон. Каждый день я варила один единственный состав. Затем мне следовало налить его в прозрачную бутылочку, закупорить ее, наклеить этикетку с именем студента. В первый день мне было интересно и радостно от того, что мне доверили такое серьезное дело. К 30-му дню меня воротило от этого занятия. Я перенюхала все травы, прочитала в справочниках их свойства. Я попробовала каждый отвар, пытаясь почувствовать вкус того или иного ингредиента и разбить сложный запах на составляющие. Готовые бутылочки просматривала на свет, чтобы понять, можно ли определить входящую в состав траву по оттенку. Отваривала каждую траву по отдельности, изучая цвет, вкус и запах. В общем, магистра Шан хватил бы удар, если бы она узнала, на какие цели уходит ополаскиватель. А ведь она уже просила меня быть экономнее. Наверное, любой нормальный студент просто делал бы то, что ему сказали. Я же пыталась выжать максимум пользы для себя. Мое рвение к знаниям имело и негативное последствие. После помощи в лаборатории я чувствовала себя слишком уставшей на тренировках с Рейвеном. А ведь Воронья тропа была очень сложным испытанием, и я боялась, что не пройду его. Все же, по физическим данным, я сильно уступала другим студентам. Я так накрутила себя, что в день экзамена у меня дрожали поджилки. Стоило мне войти в ангар, как волнение захлестнуло меня с головой. По обе стороны от полосы препятствий установили трибуны для зрителей. Некоторые студенты и преподаватели уже успели их занять. «Драконий, боженька! Я-то надеялась, что если опозорюсь, это не станет достоянием всей академии». Перед трибунами кучкой стояли преподаватели, помогающие с организацией мероприятия. Они увлеченно беседовали. Магистр Шан приветственно помахала мне рукой. Все-таки за время, пока я помогала ей в лаборатории, мы неплохо поладили. Рейвен кинул на меня беглый взгляд и тут же отвернулся. Он опять дулся на меня по надуманной причине. Девушки проходили облегченную версию Вороньей тропы. Что-то похожее на то, что я сооружала в детстве, но из более качественных материалов. Дрейк проводил на ней тренировки. И Рейвен настаивал на том, чтобы я призналась перед всеми, что на самом деле я девушка, для того, чтобы мне разрешили пройти испытания на тренировочной тропе. Он даже грозился, что если я не решусь на этот шаг, сам раскроет мою личность. И теперь я пыталась понять, что у него на уме. Если честно, я сама не была уверена в том, что смогу пройти эту грандиозную полосу препятствий. Но согласиться с доводами Рейвена мне мешало упрямство. Эта черта характера здорово мне мешала жить, но я не могла с ней ничего поделать. Если я не пройду тропу, меня ждет позор. И что хуже того, за провал я как пробка вылечу из академии. Окинув взглядом наполняющиеся трибуны, я почувствовала тошноту. «Дядюшка, о нет, что же ты до сих пор домой не отправился? А может, он специально? Ждет, что я засыплюсь на экзаменах, чтобы потом лишний портальный кристалл не тратить на мое перемещение. Опозориться при нем просто ужасно. Он будет утешать меня, скажет, ты попыталась пойти за мечтой и не смогла, что поделать?» «Боишься?» Черной тенью сбоку от меня возник Дрейк. «Правильно делаешь, что боишься. Ты слабак, ты не справишься с тропой, даже с тренировочной». Я повернулась к нему и посмотрела на него, будто впервые. Все мои детские иллюзии о вороне рассыпались. Передо мной стоял человек, бесконечно уставший и недовольный своей жизнью, а потому срывающийся на тех, кто был слабее его. «Иногда судьба может ошибаться», — сказала я. «Мне жаль, что вам придется провести остаток своей жизни в печали и унынии, но в выборе спутника жизни я буду полагаться на свою голову и свое сердце». Ворон отшатнулся и изменился в лице. Его брови медленно поползли на лоб. «Да ты пьян, пацан!» Взмахнул мантией, как крылом, и поспешно удалился в противоположный конец ангара, присоединившись к группе преподавателей. А я почувствовала облегчение. «Плевать мне на метки. Я буду только с тем, с кем сама захочу. Да и то это будет очень нескоро. Выберу себе мужа к старости поближе, когда на приключения сил не останется». Эти мысли меня немного взбодрили, но когда я мельком взглянула на полосу препятствий, волнение и страх вернулись. «Боишься?» Трюдо ударил меня по плечу своим кулачищем кувалдой. «Да что они все сговорились?» «А должен?» — прищурилась я. «Разве ты не слышал, что тропа таит в себе смертельные опасности? Кто выживет, тот и сдаст экзамен», — рассмеялся он. Мне стало не по себе. «Хватит заливать», — остановил его ледяной король. «Для первокурсников все ловушки отключены, а вместо оружия используется безопасная имитация. Так что лей, не ссы, прорвемся». Он подмигнул мне, и они направились с Трюдо к своим друзьям. За время учебы я так и не обзавелась друзьями, но теперь однокурсники начали со мной разговаривать, причем не для того, чтобы сказать мне очередную гадость. Это был большой прогресс. В то же время этого было недостаточно для того, чтобы я могла подойти к кружку парней и при этом не чувствовать себя лишней. «Тишина!» — услышала я громогласный голос ректора, и даже мухи перестали жужжать. «Сегодня у нас очень важный день. Наши первокурсники будут сдавать важнейший экзамен. Для хорошего боевого мага важны не только дар и способность управлять им, но и отменная физическая форма. В сегодняшнем испытании студенты покажут, как они научились владеть своим телом. Сила, выносливость, смекалка». Он поочередно загнул пальцы. «Вот что потребуется вам, первокурсники, для прохождения Вороньей тропы. И забудьте про магию. За любое применение магической силы – дисквалификация. Полосу препятствий одномоментно проходят двое участников. Они могут как помогать, так и мешать друг другу. Правилами это не возбраняется. Кто будет в паре, определяет жеребьевка. А сейчас попрошу по одному подойти к магистру Шан и вытащить имя своей пары». Озвученные правила мне совсем не понравились. Я не смогу пройти Воронью тропу без магии, особенно если кто-то будет целенаправленно мешать. Стоя в отдалении, я наблюдала, как студенты подходят к улыбающейся Шан, вытаскивают бумажки с именами, оглашают их, а Дрейк делает пометки в блокноте. Студентов становилось все меньше. Я подумала, что сейчас, по закону подлости, мне попадется какой-нибудь придурок. Наконец позвали меня. На ватных ногах я дошла до магистра Шан и запустила руку в черную коробку, прикрытую тканью. Нащупав бумажку, я вытащила ее и, развернув, осипшим голосом прочитала: «Фарго».